Поселок Косожский встал на краю дикой степи 9 лет назад. До того Ясов и Косогов повоевал Святослав, но проявил милость. Кто не хотел платить Киеву дань, мог безвозмездно сесть на киевском порубежье. Считались они княжьей Русью, но дани не платили. Их дань — землю киевскую сторожить. За 9 лет косоги отстроились, умножили стада, обзавелись холопами, чтобы пахать добрую степную землю. Сами-то горцы к пашне непривычны. Жили осторожно, за двойным частоколом посреди городка сторожевая вышка, с которой глазастые косожские мальцы поочередно озирали степь. Теперь от вышки тянулся густой хвост дыма, ворота были затворены, а на стене бдили стрелки. Печенегов они видели так же ясно, как и те их. Внезапного наезда не получилось. Раньше степняки на городище не лезли, коли не удавалось застать врасплох, сразу уходили. В последние годы правобережные владения Киева ушли глубоко в степь, укрепились городищами, сторожевыми вышками да пограничными сторожками, так что налететь внезапно, как раньше, в дедовские времена, у печенегов не получалось. Да и Святослава боялись. Этот мог в отместку за дерзкий налет выследить и настичь главную орду, огромный степной город на колесах, вырезать всех мужчин, забрать стада и прочий скарб, женщин с детьми увести в рабство. Был род и не стало. Тут трижды подумаешь, прежде чем наехать. После смерти Святослава копченые обнаглели, потеряли страх перед Русью. Сначала коротко наезжали, а потом, осмелев, начали и на городище лезть. Артем говорил Славке, не наезды надо отбивать, а прямо в диком поле копченых бить. Прошлой осенью, когда Ярополк на полюдье ходил, степняки Днепр переплыли и в трех поприщах от Вышгорода объявились. Артем тогда взял княжью дружину, 3000 гридней, и не только отогнал печенегов, но преследовал их в степи, настиг и побил всех. А тем временем другая орда зашла с заката, захватила и пожгла городки близ Неводичей. Ярополк после пенял Артему, что тот бросил землю без защиты, и впредь гнать копченых в степи запретил. Сейчас печенеги вертелись около косожского городка, однако уже ясно было, кус им не отломится. Славка прикинул численность копченых и понял, что штурма не будет. С трех стрелищ Славка не мог точно подсчитать степняков, но видел, что их не более полусотни. Ваташка слишком мала, чтобы сунуться на укрепленное место. Постреляют, покричат, подпалят что-нибудь снаружи, да и уйдут. Вопрос — куда? Домой, в дикое поле, или рискнут идти дальше, к Киеву? Славка, приподнявшись, оглянулся назад и с удовольствием увидел еще пару дымов, пятнавших небо. Это значило, что где-то уже седлают коней, набивают стрелами колчаны, вынимают из кожаных мешочков вощенные тетивы. Не успеет солнце пройти 10-ю часть дневного пути, и побегут навстречу печенегам порубежные сотни. Степняки взяли правее, в сторону холма, на котором расположился Славка, и мимо косожского села. При каждом всаднике заводная лошадь, но шли не торопясь, ровной рысью. Волки на охоте. Славка смотрел на приближающихся копченых без страха. Если что, хузарский жеребец унесет его от врагов. А коли погонится, им же хуже. Славка на своей земле поведет их оврагами да перелесками, прямо на княжьих гридни выведет. Славка улыбнулся, идея ему понравилась. Он вытянул из колчана наугад 5 стрел, выбрал из них пару лучших. Вон до того овражка шагов 200. Ветра нет, день ясный, промахнуться просто невозможно. Славка снимет первого, кто выйдет из оврага, а потом второго. Потом быстро метнет еще 3 стрелы и деру. Копченый за ним. То-то будет весело. Коли повезет, на скаку Славка еще кого-нибудь достанет. Бить седла его учил Йонах, муж сестренки Даны. Конечно, до Йонаха, белого хузарина из старинного воинского рода, Славки далеко, но печенегам он не уступит. А на мечах Славка любого хузарина уделает, как и подобает настоящему варягу, хоть и безусому. Печенеги приближались. Славка уже мог их счесть. Копченых оказалось 62 головы, и разглядеть поподробнее. Какого они племени, Славка не признал. Они были не из тех копченых, что кочуют у границ киевских земель. Это непонятно. Печенеги из разных племен любят друг друга не больше, чем медведь-росомаху. Идти через землю чужих кочевий для других копченых не менее опасно, чем для русов или ромеев. Пора. Славка взял лежащий рядом жарко же шлем, надел и затянул ремешок. Наложил стрелу. Передовые печенеги подъехали к оврагу, замешкались. Ненадолго. Овраг был не глубок, а склоны пологи. Копченые даже спешиваться не стали. Славка видел, как, подседая на задние ноги, обходя колючие ежевичные кусты, спускаются во враг печенежские кони. — Не уснул, рус? Славка мгновенно перекатился на спину, натягивая лук. Удар копейного древка выбил у него из рук оружие. Нога в остроносом верховом сапоге придавила Славкину грудь, но Славка даже не пытался вывернуться, потому что в горло ему очень неприятно упиралось острие чужого меча.